Глава 73. Еще не закончилась стрельба, а яхта Брейна на предельных оборотах уже неслась к выходу из бухты. Он нервно дергал штурвал, понимая, что его выследили. А где-то впереди, со стороны моря, на цель заходил сторожевик с одним членом экипажа. Витольд был уверен, что обскакал всех, и теперь покажет куратору и агентам из центра, как они поторопились, списывая его со счетов. Сторожевик был им взломан по управляющему радиосигналу, а информацию о Брейне он получил из полицейских каналов. И вот теперь момент его торжества был близок, как никогда. Возможно, новый агент Орса также был где-то неподалеку, но это ему не поможет. Сторожевик имел достаточную боевую мощь, чтобы закрыть вопрос окончательно. И пусть потом Витольд погибнет, но он уйдет отомщенным. На радаре появилась зардевшаяся алым мишень. И Витольд подтвердил захват на уничтожение. Теперь уже никто не мог вмешаться, даже та малая метка, которая проскочила где-то на фланге. А на фланге, верхом на скутере, прыгала по волнам прекрасная незнакомка в гидрокостюме. Она рассчитывала догнать яхту и высадиться на палубу. Но ее планы изменил пограничный корабль, шедший на перехват цели. Выбора не было. Оставалось вернуться, бросить скутер и выбраться где-то, где не так ветрено. В конце концов, уже давно было не лето. Яхта неслась, не сворачивая с курса, торопясь выйти в море. Витольд ухмыльнулся совсем по-человечески и нажал кнопку «Пуск». Ракета выскочила из шахты и, описав красивую дугу, рванулась к цели. За ее стремительным полетом наблюдала девушка, выбираясь на пирс и смахивая с лица холодные капли морской воды. Видел это и дрон, висевший над бухтой на изрядной высоте и передававший сигнал шторму. Еще мгновение, и яркая вспышка озарила всю бухту. Огненное облако, догорая в воздухе, поднималось все выше, унося труды Брейна по перекачиванию чужого топлива. Сторожевик заложил вираж и отправился в освояси. Дрон в черном небе дрогнул перышками и пошел за ним. Красотка добралась до берега, где стоял укрытый накидкой байк, достала из сумки бинокль и, включив тепловой режим, стала просматривать водную гладь. Сильно мешали горящие обломки, которые еще плавали в акватории. А еще этот шум на стоянке яхт-клуба, где уже рванул бак горевшего внедорожника. Одна за другой туда прибывали машины полиции, скорой помощи и пожарных команд. Девушка сбросила полог, надела кроссовки, шлем и, как была в гидрокостюме, села на байк. Завела двигатель, развернулась и поехала прочь. Сначала медленно, по гальке, потом выбралась на асфальт и сразу унеслась к горизонту. Ей еще предстояло обдумать случившееся. В такой простой исход истории с Брейном она не верила. Не верил в такой исход и сам Брейн. Пыхтя как бегемот, он с трудом выбрался на крохотную площадку Бакена и, открыв глаза, увидел звездное небо. Он даже не заметил момента удара по своей яхте. Только яркий свет и алые сполохи на волнах. Дураков тут не было. Он сразу понял, что раз его вычислили полицейские, значит, знают о нем и другие. Он прыгнул в воду, едва заметив огни сторожевика, и, как оказалось, очень вовремя. Немного полежав на площадке Бакена, Брейн увидел новую вспышку, теперь на берегу. Там разгорался пожар, и прибывали новые машины. Это было как-то связано со стрельбой. Именно выстрелы на стоянке побудили его бежать немедленно. Сейчас этот шум его устраивал. Предстояло проплыть еще метров 400 и выйти примерно там, где все это грохотало. К тому времени службы разъедутся, и многочисленные враги, надо полагать, тоже. Брейн перевалился на бок и ощупал оставшийся при нем пистолет. «Все в порядке, можно плыть к берегу в воде с температурой 10 градусов». «А что делать? Сидеть на Бакене дольше Брейн не мог. Доброжелатели, без сомнения, усомнятся в его гибели и станут искать. А стало быть... Брейн вздохнул и свалился в воду, стараясь не думать, насколько она холодна.